Кстати, в поясе, в кармашке быстрого доступа у инвизера лежала карточка гильдии авантюристов с именем Лорн, выданная здесь, в Авалоне. Золотая карточка. По виду, довольно затасканная и старая. А еще она чувствовалась как-то странно. Эта странность едва-едва, практически на уровне погрешности, улавливалась той моей частью, которую я для себя определял, как навык артефакторики. Карта будто бы слегка, совсем незаметно, вибрировала в моих руках. Причем, не все время, а периодами, короткими сигналами. ХМ, о чем-то это мне напоминало, но что-то я никак не мог сообразить, о чем именно. Потупив с полминуты, я махнул рукой и убрал карточку. Если не вспомнил, значит, не важно. Было бы важно, вспомнилось бы. Или еще вспомнится само собой, позже. Глава 13. В Академии особых проблем не было. Даже дежурный на пропускном пункте артачиться не стал из-за отсутствия у меня студенческого билета. Тот сгорел в уважухе вместе с остальным барахлом, патентом и перстнем. Дождался, пока я подойду к дверям. Включил специальный разговорный экран, что-то вроде земного домофона последних версий, того, который с камерой и дисплеем, уточнил имя, звание, цель прибытия и пропустил. Даже для вида томить не стал, изображая, что посылает запрос по инстанциям. Видимо, мой спутник привлек достаточно внимания, чтобы инстанции уже сами все запросы сделали и ответы, как получили, так и послали. В общем, меня пропустили. Я вошел. Сопровождающий гвардеец вернулся к своим обязанностям. На территории же какие вообще проблемы? Спокойно дошел до общежития бытовиков, договорился с комендантом о предоставлении мне моей же старой комнаты. С ним же договорился о запасном свеженьком комплекте одежды, не в одном же плаще на прием к императору идти. Плащ, конечно, хороший, дорогой, красивый, но один. На торжественной церемонии, не камильфо. Почему к коменданту? Ну, так комендант общежития факультета бытовой магии – это особенная личность. Если бытовики, сами по себе, это эссенция оборотистости, спокойствия, здравомыслия житейской смекалки, то комендант их общежития – квинтэссенция. И плевать, что к магии у него способностей нет, все должности обслуживающего персонала академии занимают бездари, ему это обстоятельство совершенно не мешало за те годы, что он уже на этом месте, обзавестись кучей самых разнообразных связей, как внутри академии, так и за ее пределами, в том числе, и со всеми выпускниками факультета, что успели пройти мимо него за эти годы. Так что, для коменданта Юруса, невыполнимых задач не существует, вопрос только в стоимости его услуги. Но, деньги у меня имелись, а сама услуга, по его меркам, пустяковая, так что, почему бы и нет. Дальше. Честно говоря, я ожидал вызова к ректору академии. Вот было у меня такое нескромное предположение, что тот захочет со мной пообщаться. Было, но не оправдалось. Видимо, я слишком хорошо о себе подумал, слишком возгордился, посчитал, что достаточно крупная лягушка теперь, чтобы целый ректор удостаивал меня аудиенции, как только я появляюсь в его академии. Ну, да не больно-то и хотелось. Спокойно вымылся, спокойно переоделся, даже поспать бы, наверное, успел, если бы лег, но кушать хотелось сильней, чем спать, поэтому сон отложен был на потом. Вместо него был предпринят поход за территорию академии. Кали, давненько я уже его свежими фруктами не лакомился, а то ведь все сухофрукты, да корнеплоды. И больше скажу, пока я у него заседал, ничего страшного, серьезного, неприятного или неотложного не случилось. Хозяин заведения был мне рад. Узнал, как-никак постоянный клиент его, можно сказать, завсегдатый. Порадовал и меня свежей партией всяких разностей, только-только к моему приходу ему оставленных. Сделал комплимент тому, как хорошо на мне халат мага смотрится. Спросил, почему раньше такие не носил, студентам ведь за территорией академии разрешается. На что я лишь беспомощно пожал плечами и развел руками. Ведь действительно разрешается. Да только мне обычно лень было переодеваться для моих прогулок. Не запрещено в форме по городу ходить, и то ладно. А почему в этот раз надел? Так, что мне Юрус достал, то и надел. А достал он халат мага, да еще и довольно дорогой, из хорошей ткани, с богатой вышивкой. Такой, насколько я в одежде вообще понимаю, золотых на 40 потянуть может, или на 50, ну так и отсыпать мне ему за его маленькую услугу пришлось полную сотню. Ну а что вы хотели? Это Юрус. Помните, я про цену уже говорил? Да, так вот, это она, цена. К нему с пустяками лучше не подходить, он любой пустяк выполнит так, что он будет дороже чугунного моста стоить. Правда, и результат будет настолько хорош, насколько это вообще возможно. Вот и тут, одежка как раз для официального приема у императора. Дорогая, элегантная, не противоречащая моему статусу, достойная графа. Да еще и размерчик умудрился именно мой подобрать, словно у него в глазах рентген, совмещенный с лазерными измерителями и суперкомпьютером. Что тут скажешь, Юрус? Я, поглядев на себя в зеркало, даже решил, что к такому наряду неплохо бы и побриться. Пришли за мной Кали. Я как раз, к тому времени успел позавтракать, и мы с ним просто сидели, трепались ни о чем. В принципе, я именно такое развитие событий предполагал, когда оставлял все свое лишнее барахло в комнате общежития. Лишнее – это значит все, кроме одежды и обуви. Поснимал и повытаскивал все артефакты с тела и из ушей, все кольца, все браслеты и сумку. Все оставил, даже денег брать не стал. Почему? Тут все просто. Так и так бы пришлось снимать и оставлять. Не в общаге, так уже во дворце. У Ягана все приемы жесткие правила. Никаких артефактов в непосредственной близости от него. Пусть тело его уже излечено, но новость эта не тиражируется, и порядки не меняются. Как было все у них заведено эти годы, так и продолжает быть теперь. Единственная разница. На официальные торжественные мероприятия не заставляют переодеваться, можно пройти в своем. Но проверка рамкой и ручными металлоискателями все равно будет, это неубиваемо. Вопрос, где мое барахло будет в большей безопасности, в комнате общежития или под охраной во дворце, сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Да, в принципе, он меня и не беспокоит. Мне просто удобнее именно так. А украдут или нет? Ну украдут, и что, мир рухнет? Или я больше заработать не смогу? Ничего уникального там все равно нет. На что я фрукты у Али покупал, если денег не брал с собой? Ну, у нас с ним достаточно доверительные отношения. Он без проблем на мой счет может записать до пары сотен монет. Золотых, естественно. Обманывать мне его ни к чему. Да и не солидно. Целый граф, как-никак. В общем, за мной пришли. Солидная группа из трех важных серьезных гвардейцев 150 уровня каждый. Им даже говорить ничего не пришлось. Молча зашли, молча остановились, молча дождались, пока я попрощаюсь с Али, кивнув, пойду с ними. А дальше, прием, совершенно привычная уже для меня процедура. Пышность, роскошь, пафос, ряды гвардейцев, красные дорожки, Яга в золотой маске и парадном облачении. Все это в большом зале приемов. Не знаю, как он тут правильно называется. Пафосные речи. Вручение карты императору. Откуда взялась карта? Ведь все мои вещи погибли в уважухе. Ответ простой и достаточно логичный, если подумать. Нарисовал. Дали время перед приемом. Предоставили и бумагу, и пищи и принадлежности. Особой художественной ценности мои каракули не несли. Да я и не старался. Так, несколькими штрихами, максимально схематично накидал положение реки, крепости и пары соседних стран. Ведь, как мне объяснил встретивший меня во дворце и отвечавший за проведение мероприятия распорядитель, имени которого я не спросил, а он не спешил представляться, действие-то символическое. Такое же символическое и условное, как устный акцепт согласия на выполнение квеста или вступление в группу. Не так важно, что именно там будет нарисовано, система зачтет и доступ к локации откроет. А уж, где Apple находится фактически, все, кому надо, и так знают. Так что, потеря карты, не проблема. Вручение карты императору, вручение нового дворянского перстня и патента императором мне, и никаких отдельных аудиенций после приема, никаких многозначительных фраз и разговоров. Все четко и формально, совершенно безинформативно. Возблагодарил за подвиг, наградил, пожаловал, вручил, отпустил. Самому напрашиваться на аудиенцию, Эмма, зачем? Так-то, если подумать, мне нечего сказать императору, если уж он сам не желает с меня спросить за шум на главной площади столицы его империи, если он удовлетворен данными мной ранее, а не объяснениями. Да и я, опять же ранее, уже признал при свидетелях, что удовлетворен. Вот так вот просто исчерпывается инцидент, когда ты хайлевельный герой выше 300 уровня с артефактами массового поражения СС ранга, висящими на орбите над дворцом. Дипломатия, блин. Глава 14. Два полных обнуления вещевых запасов почти подряд. Это все-таки неприятно и довольно дискомфортно. Уникальность уникальностью, но без той же совершенно рядовой и неуникальной зубной щетки или бритвы, жить, как минимум, неудобно. Не говоря уж о чем-то вроде мыла, туалетной бумаги или запасных трусов. Понятно, что в геройской среде и соответствующих книжных произведениях о таких незначительных аспектах обычно не говорится, ведь герой же должен быть брутален, крут и стоик, должен превозмогать любые сложности и невзгоды бытового плана играючи. Но, блин, попробуйте превозмочь отсутствие туалетной бумаги в локации с хвойным лесом, в котором лопуха обычного, днем с огнем не сыщешь, или трусы не менять хотя бы дня 4. Нет уж, пусть другие герои будут брутальными, я же пойду на рынок и докуплю себе все, что нужно для нормальной, комфортной повседневности в условиях поля или города. Собственно, этим я и занялся, закончив официальные дела с дворцом, ибо никто не знает, как скоро сработает буст героя и закинет меня в очередную совершенно дикую жопу мира, где простейший рулончик будешь величайшим чудом цивилизации считать недостижимым. Здесь же, столица, тут куча народа проживает. Соответственно, торговля, рынки, магазины, базары – идеальное место, чтобы затариться всем необходимым. Тем более, даже в гильдию нет необходимости заходить за наличными деньгами, они и так есть после обшманывания тела инвизера. Даже в большем, чем нужно, количестве. Настолько большим, что жаба не задавила извозчикам воспользоваться после повторного визита в академию за оставленными там хранилищами. Как-то я без них, в этом мире, уже себя голым чувствую. Благословен будь тот ремесленник, или уже его память, который первым придумал делать пространственные артефакты для хранения разных бытовых мелочей. Пользу и удобство такого артефакта трудно переоценить. Особенно, когда перед тобой огромный рынок, а у тебя водятся финансы в таких количествах, что ты половину этого рынка можешь скупить, не напрягаясь, не торгуясь и не обращая внимания на цены. Процесс шоппинга в таких условиях действительно начинает превращаться в ни с чем не сравнимое удовольствие, переставая быть занятием тяжким и каторжным. А еще, этот процесс успокаивал. Не зря шоппинг выделяют на Земле в один из весьма эффективных способов антистрессовой терапии. Умеренный шоппинг, разумеется, и при отсутствии противопоказаний, таких как шопоголизм. Вот и меня это хождение по магазинам, магазинчикам, лавкам и лавочкам привело в самое благостное состояние духа, позволив временно забыть о пирамиде черепов в крепости Фер, и о недавно совершенном собственноручном убийстве двоих людей, и о интригах империи и о самом бусте героя. А зря, пожалуй, он ведь никуда не делся. Поэтому, когда, срезая путь и проходя по безлюдному двору, впереди, в проходе я увидел спокойно стоящего человека, то сперва даже не придал этому значения. Ну стоит и стоит, почему это обязательно должно касаться меня? Ну, выход из двора только один, этот, второй, тот, через который я и вошел. Выход представляет собой арку в здании, наподобие питерских, очень похожую на ту, знаменитую, из «Брата 2», где Сухоруков из «Максима Джи» простреливал. Ну, стоит человек ровно по центру арки на границе света и тени. Ну, ненаправленная, пассивная оценка в нем 300+ ощущает. Ну, руки на груди сложил. Ну, смотрит прямо на меня. Не, ну мало ли, я чё, центр мира, на мне свет клином сошелся. Стой, расцепил руки и одну вытянул в моем направлении, подняв ладонь пальцами вверх он, сошелся. Я, центр мира, задумчиво произнес вслух я, остановившись и даже приложив палец к верхней губе. Разговаривать самому с собой, такое себе, тех, кто этим грешит, за сумасшедших принимают и сторонятся, я это знаю. Но, с другой стороны, трудно избежать появления этой привычки, когда месяцами находишься в одиночестве, когда других собеседников, кроме самого себя, в округе и нет. Не снижить уже переговоры вести, ей и говорить-то нечем, ни с кротами философию Канта обсуждать, черви для этого больше подходит. Жаль только, что на тех глубинах, где я сидел, ни кротов, ни червей не водится. Вот и подзаработал себе еще одну, очередную, правдеформацию. Не всегда могу с уверенностью утверждать, сказал я вслух что-то или только подумал об этом, как и наоборот. Что, прости, даже сбился с настроя стоящий напротив человек. Я говорю, что мир вращается вокруг меня, значит, я, центр мира, послушно пояснил свою мысль ему я. В конце концов, разговаривать всегда лучше, чем драться. Еще лучше, правда, договариваться, но это уже из разряда бесплодных идеалистических мечтаний. А на основании чего ты пришел к такому интересному выводу? Склонил голову на бок, опустивший руку человек. Почему я называю его так размыто и расплывчато? Только потому, что я все еще сомневался, к кто передо мной, мужчина или женщина. Рост – средний, телосложение – среднее, да еще и скрыто довольно свободной одеждой, надежно маскирующей фигуру. Высокий воротник прятал от меня шею собеседника от того кадыка, по которому можно было бы сделать более или менее однозначный вывод о половой его принадлежности, я сделать не был в состоянии. Прическа прическу тоже не было видно из-под головного убора. Голос, с голосом тоже все было неоднозначно. Он не был достаточно груб для того, чтобы признать его точно мужским, но и не был женственным. Руки, ну, они не были слишком нежны, но и грубыми мужскими ладонями их назвать было тоже нельзя. Оттого, пока и такой широкий термин, человек, не эльф, не гном, не зверолюд, не демон. Других рас я пока не знаю. Не то, чтобы я не видел их представителей на базаре сегодня, видел, и много, но их названия не знал. Я, здесь, показал на себя пальцем я, ты, там, показал на него, он, там, показал на человека, вставшего в противоположном проходе, перекрывая мне путь к отступлению. Тот, кстати, тоже не ниже 300-го ощущался. Они, там, там, там, там и там, последовательно показал я на людей, разместившихся на крышах домов по периметру двора. Вы вокруг, я, в центре. Значит, что, значит я, центр мира, договорил за меня стоящий напротив человек. В логике твоим рассуждениям не откажешь. Довольно спорной, не безупречной, но логике. Как тебя зовут, центр мира? А разве вы не знаете? Искренне удивился я. Полная пати плюс один, Хейливилов 300+, ищущая встречи с не зная, с кем. «Да», — ответил человек, — «неудобно получилось. Понимаешь, у тебя есть вещь, которая тебе не принадлежит. Ау!» — показал на себя пальцем я, удивившись еще сильнее, чем раньше. «У меня, да», — кивнул своей окапюшоненной головой собеседник. «Что, а разве я не сказал, что довольно свободная одежда, маскирующая фигуру, это нечто, что больше всего напоминало черную католическую рясу с капюшоном?» Или кинематографическую пародию на эту рясу или игровую, поскольку монах – это аскеза и нарочитая бедность. Самое грубое серое или коричневое сукно, подпоясанное толстой пеньковой веревкой. А здесь – дорогая черная, атласно-поблескивающая ткань с золотой узорной вышивкой по подолу, по краю капюшона и по краю рукава, и подпоясана красивым витым шнуром золотого цвета с изящными кисточками на концах. Никакой аскезой тут и не пахло. Однако – капюшон закрывал всю верхнюю половину лица, оставляя едва видимыми лишь губы и подбородок, по которым, опять же, судить о половой принадлежности было сложно. Игровая логика подсказывала мне, что вижу я перед собой мага или клирика. Логика же тактическая говорила, что маг или клирик не стал бы перекрывать собой выход, то есть становиться на главном направлении возможной атаки или прорыва. Это скорее работа танка. Иллюзия? Нет, чувство смерти говорило мне о том, что... кто бы ни стоял передо мной, он, по крайней мере, жив. Большего понять пока не удавалось. «А что за вещь?» – заинтересованно спросил его я. «Ты не мог ошибиться?» «Мог», – чуть кивнул мой собеседник. «Но вероятность этого ничтожна». «Так что за вещь?» – повторил вопрос я. «Карточка. Карточка. Золотая карточка гильдии», – произнес он. Я хотел еще раз тупо и с непониманием переспросить. «Карточка?» Но тут вспомнил кое о чем и понял, о какой карточке речь. Вот эта карточка, покопавшись во внутренних кармашках сумки, в которой уже подскопилось изрядное количество всякого барахла, достал искомый предмет и продемонстрировал его собеседнику я. Похоже на нее, вновь чуть кивнул своей головой он, а те, что на крышах, напряглись. Оружие никто не доставал, на меня не направлял, но я был уже того уровня, когда этих признаков и не требовалось. Их напряжение я ощущал буквально всей кожей. Что на ней написано? Лорн, Авалон, покладисто прочитал вслух я. Это она, кивнул собеседник. Отдашь ее мне, так-то, если вам нужна только она, то нет проблем, сказал я и нарочито неторопливо небрежно бросил ее ему. Естественно, он, не напрягаясь, выхватил ее из воздуха, едва двинув для этого одной рукой. Не только, ответил он. Прозвучало это не слишком обнадеживающе. Я бы даже сказал, зловеще. По крайней мере, для меня. Значит, вы, парни, тоже с ними, тяжело вздохнул я, готовясь к бою и надевая на глаза свои мониторные очки. Глава 15. Не дают мне нормально расслабиться, нехорошие люди. Даже шопингом толком отвлечься не получилось. Вот ведь, вообще, такая неприятная тенденция начинает прорисовываться, что, Чем более высокий уровень у меня появляется, чем сильнее я становлюсь, тем короче становятся временные промежутки, в которые меня оставляют в покое, не втягивая в какие-то сомнительные дела либо разборки. Фактически, последнее время, меня никто не трогал только тогда, когда я сам забуривался куда-нибудь в очень труднодоступные места, вроде зачищенной, но не закрытой важухи, проклятого радиоактивного болота или дальних коридоров донжана S+. Каждый же раз, как я высовываюсь, начинается какая-то очередная фигня. Меня такая тенденция расстраивает. Нет, ну а кого бы не расстроила. С другой стороны, в том, что мне конкретно сейчас не дали расслабиться, есть и положительные моменты. Первый из них – время реакции. Не пришлось преодолевать инерцию мирной жизни, чтобы перейти в боевой режим. В то состояние, когда ты, в первую очередь, начинаешь мыслить иначе, рассуждать иными категориями. Бросив карточку незнакомцу, я не только достал очки, но и чуть тряхнул свободной рукой, выпуская наружу из хранилища в наруче 8 маленьких шариков, которые в камуфляжном режиме бесшумно скользнули к земле, а после так же тихо и малозаметно раскатились по сторонам. Очки я водрузил на переносицу уже достаточно демонстративно, старательно привлекая внимание к ним и отвлекая от другой руки, в которую уже скользнул пульт, специальное приспособление для управления моими относительно автономными артефактами, вроде спутника, светляков или вот этих вот шариков, в условиях боя. Планшет хорош, он многофункционален, удобен, имеет приятный интерфейс, кучу возможностей для различных гибких и тонких подстроек. Но все это хорошо в хоть сколько-то спокойной обстановке, когда можно хоть на несколько секунд сосредоточить свое внимание на нем, не рискуя тут же лишиться головы. Пульт же был намного проще, топорнее, грубее, но на него, по крайней мере, не требовалось смотреть в процессе использования. Однако его, в сочетании с очками, вполне хватало, чтобы, например, зафиксировать цель для спутника, активировать открытие огня, или вот так, как сейчас, привести в рабочее состояние односторонний портал по заранее выбранному маяку. Шарики, раскатившиеся по сторонам, это, естественно, усовершенствованные портальные камни. Точное позиционирование их обеспечивает висящий надо мной и постоянно за мной следующий на высоте в 5 километров светляк. Он же, с той же высоты, проецирует октограмму, пересылая мне на очки размеры картинку этой проекции. Размером можно управлять с пульта, зажимая и отпуская одну из двух кнопок, меньше и больше соответственно. «Декс, назад!» – коротко и резко крикнул один из тех хаев, что облюбовал место на ближайшей крыше. «Ты в зоне действия арта!» Тот, к кому обратился этот глазастик, С, видимо, сильно прокачанный наблюдательностью, оценкой, обнаружением ловушек или еще каким подобным навыком, не стал тупить, тормозить или дожидаться пояснений. Он отступил сразу после первого же окрика. Однако, несмотря на повисшее напряжение, атаковать меня пока не спешил. С ними, даже не повернувшись в сторону глазастика, обратился он ко мне, словно того и вовсе не существовало, как и его окрика. Кого ты имеешь в виду? Тех, кому раньше принадлежала карточка, также не спешил пока жать на красные кнопки я. И на ту, что активировала спутник по зафиксированной цели, который, понятное дело, являлся монах. Так-то эффективнее, пожалуй, было бы навестись на глазастика, но, к сожалению, функционал пульта был ограничен, зафиксировать я мог только ту цель, на которую непосредственно и прямо смотрел в момент фиксации. Дальше уже зрительный контакт не был обязательным. Спутник сам продолжал вести выбранную цель, не зря же я на систему наведения ядро целого СС-ранга потратил. Ей, кстати, не было помеха и то, что монах, отступив, оказался полностью под аркой прохода, то есть сверху вроде бы не просматривался. Вроде бы, вот только трехэтажный дом, это не СС-ранговый броневой купол бункера, его мой спутник просветить мог без особого напряжения, а уж о пробивной способности линзы и говорить нечего, не ту красную кнопку, которая активировала срабатывание портала, то есть не бить, не бежать я пока не спешил, хоть и был готов к тому и другому, причем, в том числе, и вдавить обе кнопки одновременно, получая профит еще и от темноты, накрывающей значительную территорию в момент накопления заряда линзы. Тех, кто объявил на меня охоту, дополнил свой ответ я. Охоту, медленно и раздумчиво повторил мое слово монах, словно бы пробуя его на вкус. Потом добавил уже нормально. Нет, мы не с ними. Нас, собственно, именно они и интересуют. поэтому я и не знаю твоего имени. Ты, кстати, так до сих пор и не представился. Вежливые люди сначала представляются сами, оскалил зубы в неприятной улыбке я. Напряжение готовности к началу ведения активного боя начинало сказываться на нервах. В таком состоянии вообще достаточно сложно вести какие бы то ни было разговоры. Трясти начинает. Как бы ты ни был привычен или подготовлен, реакции организма очень сложно контролировать, да и нецелесообразно. А никто и не говорил, что мы люди, или, что мы вежливые, скривил свои губы в ответной улыбке монах, чем градус напряженности ситуации только повысил. Как к тебе попала эта карточка, и где ты последний раз видел ее владельца, как давно ты его видел? Полдня назад, ответил на его вопрос я. Просто не считал нужным скрывать эту информацию, не видел в том своей выгоды. На Дворцовой площади, ты не ответил, как получил карточку, настоял на своем монах, снял с трупа, снова оскалился я. За этим моим заявлением последовала почти минута тишины, во время которой общее напряжение не спадало, но и не росло. Мой собеседник переваривал мое заявление и, наконец, переварив, спросил: «Лорн мертв?» И в вопросе этом звучала очень большая доля сомнения пополам с непринятием факта. «Не знаю», — ответил ему я. Хотел еще пожать плечами, но ситуация не располагала к лишним телодвижениям. Не хотелось провоцировать ими каких-то незапланированных реакций. А как он выглядел? Что собой представлял? Как возможно его опознать? Лорн – высокий, худой до неприличия представитель расы людей. Хайлевильные рога. В качестве основного оружия предпочитает использовать СС-ранговый танта, достаточно точно и подробно описал моего недавнего инвизира монах. Правда, видел я его только уже в качестве трупа, причем полностью обескровленного, оттого и не думал, что та болезненная, даже несколько уродливая худоба могла быть у него прижизненной, а не последствием иссушения. Хотя одно другому не мешает. Этот танта, нарочито медленно, чтобы, опять же, не провоцировать, извлек из поясного хранилища кинжал инвизира. Нет, ну а что, кто-то думал, что я не потружусь этот вот ножичек найти. Если уж его полезность для меня, на моем нынешнем уровне и при наличии кинжала босса, достаточно сомнительна, то он, как минимум, денег стоит. И больших денег. Последовала еще почти минута тишины, во время которой напряжение снова не росло и не падало. Этот танта, медленно подтвердил по прошествии этой минуты монах, даже слегка и замедленно кивнув своей головой. Где тело? Забрали имперские гвардейцы куда-то во дворец. Я не интересовался. Алей, задал следующий вопрос монах. Владелец тантой карточки был один? Нет, не один, не стал играть в несознанку я. С ним был лучник, довольно болтливый. Сбежал, осторожно уточнил мой собеседник. Нет, ответил я. Тело также у гвардейцев? Нет, ответил ему я. Тела не осталось, как и лука, как и личных вещей. То есть он, все-таки, сбежал? Нет, не сбежал, сгорел, полностью, вместе с фонтаном, на котором стоял. Как ты можешь быть уверен в его смерти, если не осталось тела? Все еще не был удовлетворен ответом монах, от него осталось ядро. Достаточный повод для уверенности, сказав это, я неторопливо спрятал танта и достал из того же поясного хранилища два СС-ранговых ядра, ни на миг не выпуская из своего внимания окружающих, и не убирая пальцы левой руки с кнопок пульта, благо эти ядрышки хранились у меня в отдельном внутреннем кармашке и долго искать их было не надо. Долго любоваться переливами маленьких сфер я не дал, вернув их в пояс. Еще вопросы, вновь ощерился я. Вся эта болтовня пока нисколько не настроила меня на мирный лад. Не убедили меня эти речи в том, что мы можем все-таки разойтись без драки. Некоторая вероятность такого развития ситуации, несомненно, была, и именно поэтому я еще не атаковал. Но, так все-таки, как тебя зовут? Подумав, спросил монах, и прозвучало это как-то так очень похоже на знаменитую мемную фразу. А не пизбал ли ты, часом? Что ж, у него имелись основания сомневаться, а вот у меня достаточно серьезных оснований скрывать свою личность, на самом-то деле и не было, а чистая принципиальная вредность бывает контрпродуктивна. Иван, поразмышляв несколько секунд, ответил я. Иван, произнес монах, словно бы проверяя это имя на вкус. Просто Иван, герцог Эппл, добавил я, подвигав пальцами правой руки, на одном из которых был новенький дворянский перстень. После множества прежних недоразумений, я больше не игнорировал обязанность носить его, при перемещениях по городу, во избежание новых. Уверен, и окружившие меня хаи, его заметили, Просто рассмотреть его с их местоположения было достаточно проблематично. Да и герб мог не быть им знакомым, так как появился в этом мире достаточно недавно. Оттого и подобный вопрос. Я считаю его в достаточной степени логичным. А вот то, что я логичным не считаю, то чего я совершенно не ожидал, так это реакции, последовавшей за моим представлением. Секунд 20 тишины, после чего монах сделал какой-то условный знак правой рукой, развернулся ко мне спиной и спокойно ушел, не сказав ни слова. Так же поступили и остальные шестеро, с поправками на то, где каждый из них находился в это время. Ну, то есть, по крыше не всегда есть возможность именно уйти, и именно спокойно. Кому-то пришлось для этого и слегка попрыгать, но сути происходящего это не меняет. Они просто развернулись и ушли, только лишь услышав мое имя и титул. Офигеть, не встать, да что тут вообще происходит? Глава 16. Небольшое помещение без окон, с минимумом мебели. Два мощных стула из массива какого-то редкого и дорогого дерева с изящной тонкой резьбой и удобной спинкой, выполненные из того же материала и в том же стиле обеденный стол, полусфера, намертво прикрепленная к центру потолка, дающая достаточное количество света, чтобы в помещении было комфортно находиться, не щурясь и не напрягая глаза. На столе посуда, подставка с салфетками, столовые приборы на одну персону. На полу, поверх отполированного до блеска паркета, был расстелен мягкий живописный ковер, изображавший какую-то эпических масштабов битву. Один из стульев занимал высокий широкоплечий, но несколько худой мужчина в простой свободной домашней одежде, выполненной, однако, из очень недешевых тканей. Да и качество покроя, тщательность проработки швов, отдельных элементов, общая элегантность, выдавали немалую цену надетых на него вещей. Он кушал суп из глубокой тарелки. Второй стул был свободен. Помещение имело один вход и один выход. Дверь входа отворилась, и в комнату вошла девушка с подносом в руках. Дверь за ней тихонько затворилась. Девушка была невысокой, стройной, но не худой, имела светлые волосы и черные брови. Одета она была в нечто свободное и брючное, но очень ей идущее. Волосы были собраны сзади в простой, но элегантный хвост. На лице, если и была косметика, то наложена та была настолько филигранно, что заметить ее смог бы только какой-нибудь профессионал-визажист. Ослепительной красавицей назвать ее, однако, было все же нельзя, да она, видимо, и не стремилась к созданию такого впечатления, но симпатичной и привлекательной она являлась несомненно. Девушка прошла к столу и составила с подноса на него принесенные блюда, коих, кстати, было не так и много. Пара порций разного жаркого с гарниром, салат в глубокой салатнице, тарелочка с нарезанным хлебом, соусник с каким-то соусом. Пожалуй, принесенной ей еды почти без избытка хватило бы ровно на одного едока. Конечно, едока с хорошим аппетитом. Составив блюдо, девушка не ушла. Она оперлась бедром о край стола и повернулась к сидящему на стуле мужчине. Выражение ее лица выражало открытое любопытство, почти что детское. Казалось, ей просто интересно наблюдать за тем, как этот мужчина ест. Того, кстати, ее взгляд, как и ее присутствие, и ее поведение ничуть не смущали. Было видно, что эти двое очень давно и хорошо знакомы. «Хочешь спросить?» «Спроси», не отрываясь от своего занятия, произнес мужчина голосом, слегка слишком ровным и малоэмоциональным, чтобы это не резануло по слуху стороннего человека, если бы такой здесь был. Но сторонних здесь не было, а девушку такое его звучание не смущало так же, как мужчину ее сидение на столе перед ним. «Хочу», — ответила она, с легким кивком. «Спрашивай», — милостиво продублировал свое первое разрешение мужчина. «Что это, огр демона отыми и проглоти?» Такое было на площади. Всплеснула девушка руками, однако улыбаться не перестала, как и с прежним детским любопытством наблюдать за мужчиной. Иван преследовал, догнал и убил пару известных хейливильных пекашеров, Ларна и Лея, отомстил им за нападение на его крепость, сделав небольшой перерыв в поглощении пищи, ответил мужчина, после чего промокнул губы салфеткой, отставил от себя опустевшую тарелку и пододвинул одну из новых, принесенных девушкой. «Официальную версию можешь не озвучивать». Она логично, красиво и убедительно отмахнулась, словно муху отогнала девушка. «Тогда, что именно тебе непонятно?» — уточнил мужчина, не отрываясь от своего занятия. «Мне непонятно, какого обгадившегося гоблина ты натравил на него этих двух маньяков?» Все с той же легкой улыбкой спросила его она, запрыгивая на стол и удобно на его краю усаживаясь, против того, что раньше она лишь опиралась на этот предмет мебели. Зачем? Империя понесла потери. У Ариба протечка, хмыкнул мужчина, проявив хоть какие-то эмоции впервые за разговор. У Ариба всегда протечки, подняла глаза вверх девушка. Но, Яга, ты, видимо, опять забываешь, чья семья предоставляет тебе телохранителей, или о том, что у них тоже есть глаза и уши. Забудешь тут, ответил ее собеседник, названный ей Яга, и надолго замолчал. Настолько надолго, что девушке пришлось его поторопить. Ты не ответил, сказала она, приподняв одну свою черную бровь. Иван, ресурс. Как и солдаты, ресурс. Глупо иметь ресурсы и не использовать их, прервал свое молчание мужчина. Я решил проблему гильдии, теперь гильдия мне должна. Проблему гильдии решил Иван. Значит, гильдия должна ему, возразила на это девушка. Ты считаешь, что у тебя информации и информаторов больше, чем у гильдии? Прорезалась капля скепсиса и даже сарказма в малоэмоциональном голосе Яга. «Нет, не считаю», — ответила она. «Я не настолько глупа самонадеянно. Но как ты сможешь этот долг с них спросить, если официально ты не при делах?» «Официально, никак», — сказал Яга. «Но не так давно я имел беседу с главой, помнишь?» «Помню», — поморщилась девушка. «Я помню все случаи, когда ты оставался без охраны больше, чем на минуту. Все, даже прервал свое занятие». Поднял на нее взгляд и слегка изогнул правую бровь мужчина. И год назад, и два, все то время, что ты была занята поручениями вдали от столицы. Глупый вопрос, Яга. Не в твоем стиле столь дешевые провокации. Ты прекрасно знаешь, что даже на другом конце континента, я все равно остаюсь главой семьи. И я обязана быть в курсе провалов ее членов. Пусть даже и не приведших к тяжким последствиям. Это мой прямой долг. А к своим долгам я всегда отношусь серьезно, в отличие от тебя, кстати. Яга прямого ответного взгляда девушки не выдержал и опустил свой, видимо, припомнив нечто неприятное, чему хоть и косвенно, но послужил причиной. Так, что глава решила не добивать и перевела тему девушка, вернув разговор к прежнему руслу. Старик намекнул, что эти L2 ему порядком поднадоели. За счет огромного финансового ресурса, практически неисчерпаемого, имеют осведомителей в гильдии, сидящих достаточно высоко, чтобы успевать посылать им весточку другую о том, что по их душе формируется очередная команда. Соответственно, в имперских службах тоже жадные людишки есть везде. А Лорн и Лей, в результате, постоянно на шаг впереди команд, никогда не нападают на группы, но всегда на одиночек. Травит их, как лесных зверей, гонит без перерыва и отдыха, не давая собраться с мыслями, восстановиться или подать кому-то просьбу о помощи. Вот как, нахмурилась девушка, сидящая на столе. Что-то я упустила из внимания этот момент. Старик намекнул, что эта их тактика стала слишком уж успешной. L2 умудрились загнать уже 3 платиновых. То есть, он не попросил тебя решить эту проблему, а только намекнул на само ее существование. Вновь взлетели вверх черные брови светловолосой девушки. И с опорой на нечто столь зыбкое, ты решился подставить лояльного тебе героя 300+, не являющегося платиной или мастером. Серьезно, я просто создал протечку. Иван никогда не сможет мне что-то предъявить по этому поводу. Ты сама сказала, что у Ариба протечки все время, и это нормально, когда треть агентов с соседями общая. Минимум треть. Иван не из тех, кто предъявляет, покачала головой девушка. А во-вторых, я нацелил 2 приговоренных обеими империями и гильдии к смерти ПК Ашеров на человека армию, превозмогатора с божественным покровительством. Я помог ему прокачаться и немного лучше понять этот мир. Он должен быть мне благодарен. А еще, проверить его боевые возможности в деле. Ну как, проверил, хмыкнула она. Проверил, ответил Яга и замолчал. Впечатлился, еще раз хмыкнула девушка. А ты, как будто нет, вновь поднял на нее глаза он. Удар артефакта СС ранга, висящего где-то в небе так высоко, что чем-то ниже рангом, чем ССС не достанешь. А достанешь, еще найди его там, небо большое. Подтвержденное владение им технологией личных односторонних телепортов по маяку. 10 автономных артефактов С ранга с оружием СС ранга, способных самостоятельно вырезать целую крепость за несколько часов. Скоростные перемещения под землей, защита тела ССС ранга, вампиризм ССС ранга, сопротивление яду ССС ранга, ускорение восприятия и тела артефактами до уровня нижней планки ССС, есть чем впечатлиться. Он убил 2 превосходящих его по уровню профессиональных убийц за считанные секунды, не получив ни одного даже маленького ранения, и был способен продолжать бой дальше с любым количеством противников. Он все еще не 3С, Яга, пожала плечами девушка. Это только для тебя СС, это заоблачная высота. До настоящей высшей лиги континента ни он, ни Альбина еще не доросли. Их не трогают, пока они не переступают дозволенных границ. Настоящие львы на бабочек не охотятся. Ты не первый раз уже об этом говоришь, Анна, поморщился Яга. Но я еще ни разу не видел ни одного подтверждения существованию этих твоих львов и высшей лиги. Слишком это похоже на сказки. Ты просто слишком слаб, Яга, вздохнула та, которую назвали Анной. Не имея достаточной собственной силы, невозможно воспринять существование тех, кто выше тебя на уровень существования, если они не хотят показываться сами. Так что, пожалуй, можешь продолжать считать их сказкой. Наверное, так даже безопаснее. Кушай, Яга, кушай, не вспоминая о тех 3000 твоих солдат и подданных, которые остались в ныне занятой ран крепости Фер. Не порть себе аппетит. Они знали, что рискуют, пожал плечами Яга, и рискуют не за даром. Подданные – ресурс империи. Глупо не использовать ресурс тогда, когда это выгодно империи, а иметь в должниках гильдию – чрезвычайно выгодное вложение ресурсов. Не стану спорить, Яга, слезла со стола и пошла на выход Анна. В конце концов, это ты император, а я – лишь глава семьи, поклявшийся основателю охранять твою династию. Мы вне политики, сказала она, не оборачиваясь, подняла руку в жесте прощания и вышла из помещения. Невозможно быть вне политики, негромко проговорил Яга, когда она ушла, и снова вернул все свое внимание еде. Глава 17. Любопытство сгубило кошку, была вторая мысль, что пришло мне в голову, когда уже в своей комнате общежития Академии магии, развалившись на кровати, я достал свой планшет и принялся за просмотр одной интересной записи. Записи перемещений по городу того самого монаха, с которым мы так непонятно расстались пару часов назад. Да, пару часов. Эта встреча не отбила у меня желания продолжать шопинг. В конце концов, ничего же плохого не случилось. Мы даже не подрались. Жертв и разрушений, компенсацию за которые какие-нибудь местные власти, по-любому попытались бы повесить на выжившего, то есть на меня, тоже нет. Деньги и нужда в товарах первой необходимости и ежедневного спроса есть. И, опять же, да, я так и не снял с монаха маркер цели для спутника после его ухода. Ведь то, что он решил уйти, еще не значит, что я его отпускал. Или того, что он не решит вдруг вернуться со всей своей командой поддержки. А так, для меня это хотя бы неожиданностью не станет такой, как для него. Оставил и оставил, а потом просто забыл. Отвлекся на текущие дела, покупки, то сё, а маркер так и остался висеть. Вот теперь, лежа на кровати, я достал планшет, разблокировал экран и сам удивился. Спутник исправно продолжал отмечать местоположение цели. Да еще и, проведя пару несложных манипуляций, я смог получить весь маршрут этой цели от точки нашей встречи до текущего момента. Круто. Я и не знал, что мой спутник можно еще и так использовать. Хотя, а чего я еще хотел? Спутник же. До концепции спутникового оружия на Земле добрались пока еще только в теории, тогда как системы спутников слежения давно и прочно заняли свое место в повседневной жизни, и даже никого уже не удивляют. Так чего ж удивляться мне, минут 10 я игрался с настройками так и эдак, смотрел на город с высоты птичьего полета, а потом приблизил конкретно цель, точнее, то место, где эта цель остановилась. Почти минута мне потребовалась, чтобы понять, что же это за здание почти в центре города, такое большое, массивное, правильной формы, с широкими длинными лестницами и собственной довольно просторной площадью перед ним. И у меня есть на то достаточно веское оправдание. Картинка-то, пусть и четкая, но это просто картинка, а не какой-нибудь Google Maps. Улицы не подписаны, номеров домов нет, магазины, почты, клубы и вокзалы не отмечены, а вид сверху по определению значительно отличается от вида сбоку. Вот и тупил. А, когда, наконец, понял, то, да ну нахер, не удержался от произнесения первой пришедшей мне в голову мысли. Вторую я уже озвучивал. Она сопровождала закрытие приложения спутника на планшете и отправку этого планшета в хранилище. Почему? Да потому, что монах, как монаху и положено, сидел в храме, в главном храме столицы. И это было в общем и целом, последнее место, куда бы я захотел пойти в этом городе. У меня, как бы это сказать, аллергия на любые религии. и порождаемый ими фанатизм, ну и самих фанатиков. Сторонюсь я приверженцев любых религий, как опасных заразных больных, или сумасшедших, хотя, пожалуй, сертифицированному психу, глупо бояться других сумасшедших, но уж, как есть, тем более, боги, не пустой звук для этого мира. В общем, решил я не связываться, закрыть и забыть, у них своя реальность, у меня, своя, тем более, и дел полно, некогда особо разлеживаться, купить телефон, казалось бы, что может быть проще, пошел, докупил, на земле, где-нибудь в районном центре, а чуть подальше в глубинку, это уже проблемы даже на земле, что ж говорить-то о фэнтезийном мире, однако, телефоны тут есть, и я видел их уже не единожды, а раз они есть, то почему не у меня, хочу купить себе телефон, но как это можно сделать, бегать по всему городу и спрашивать всех подряд, не знают ли они, где купить вот такую вот штуку, по которой можно говорить с другими обладателями такой же штуки на большом расстоянии. Хм, ну, если признаться честно, то, вначале я именно так и делал. Нет, ну а что, все равно ведь по базарам и лавкам мотаюсь, бытовые мелочи покупаю, так почему бы заодно и об этом не поинтересоваться, хуже-то явно не будет. Однако, такой вот бессистемный опрос мало что мне смог дать. О самом существовании телефонов знала где-то треть опрошенных торговцев, в основном, тех, что побогаче, но и они имели о них самое смутное представление. Мол, да, есть, да, слышал, но штука эта настолько дорогая и эксклюзивная, что делается только на заказ и стоит дороже крутого новенького автомобиля. Но никакой конкретики, где купить, у кого заказывать, как получить номер, как к общей сети подключиться, это лишь равнодушно беспомощное пожатие плечами. Не их это дело, и все тут. Какой шаг следующий? Элементарно простой. Пойти к тому, у кого телефон точно есть, и спросить, где он его взял, у кого и за сколько, а у кого я видел в этом мире телефоны, у Альбины, но Альбину еще найди попробуй, фиг бы ее знал, где она нынче по каким делам мотается, да и, если даже узнать, а при большом желании это можно сделать, то сколько времени до нее добираться, она ж, вообще-то, маршал конкурирующей империи, если что, однако, не Альбиной единой, есть человек и поближе Пламенной. Гораздо ближе, мой декан, у него я мобильник видел в момент открытия портала во время начала строительства крепости. Попроще, конечно, аппаратик, но важна ведь не форма, а функционал. В общем, к нему я и пошел, прихватив пару хороших дорогих бутылочек вина, купленных по пути в академию после окончания той неоднозначной встречи в одном из проходных двориков. Пришел по адресу. На мой вопрос, Белмаут смог предоставить вполне развернутый ответ. Оказалось, что требующийся мне полезный девайс, как я, собственно, и предполагал, приобрести можно только в гильдии артефакторов. Но, подключить к сети, после приобретения, можно в гильдии магов, так как именно они занимаются обслуживанием и поддержанием ее в работоспособном состоянии. Ну и очевидный ответ на вопрос, кто именно из магов, специализируется на разработке больших сложных автоматизированных систем. Можно даже не отвечать, говорю же, ответ абсолютно очевидный. Ну не боевикам же с целителями этим заниматься, однако, не все так просто и радужно оказалось в этом вопросе. Почему? Потому, что сетей несколько, у каждой гильдии есть своя, а еще и у империи по своей собственной сети имеется. Связь, дело такое, стратегического значения, не может себе позволить государство, а каждая гильдия, как я успел понять за время своего пребывания в этом мире, это такое себе отдельное государство в государствах, в этом вопросе от кого-то зависеть. И, пусть в бытовом плане, одна общая большая сеть сразу на всех, была бы гораздо удобнее, в разы дешевле и проще в обслуживании, но для единой сети должен быть единый центр власти, а его нет. Вот и существуют сети параллельно, отдельно друг от друга, и, к сожалению, не пересекаясь. Нельзя, находясь в одной сети, позвонить абоненту, обслуживаемому другой сетью. Кодировки сигнала и протоколы шифрования разные, очень тщательно друг от друга охраняемые. Сам артефакт изготавливают в гильдии артефакторов, но он, как бы это сказать, пустой. Как бы выразились на земле, без сим-карты. Все необходимые протоколы прошиваются уже по месту подключения. Там же телефон регистрируется, оформляется, опечатывается. Причем аппарат, как оказалось, изготавливается с использованием технологии, применяемой в карточках и патентах с перстнями. то есть работает только в руках зарегистрированного владельца, определяя того по какому-то аналогу биометрии. В случае же вскрытия, либо повреждения печати, та часть артефакта, в которой была сетевая прошивка, тут же самоуничтожается, а регистрация происходит по соответствующим документам. В империях, по дворянским патентам, в гильдии авантюристов, по карточкам, начиная с серебра. У воинов и артефакторов какие-то свои аналоги карточек тоже имелись, с собственным ранжированием, но Белмаут не стал вдаваться в подробности. Маги свой документ о принадлежности к гильдии магов могли оформить лишь после получения диплома об окончании академии, не раньше. Как, собственно, и вступить в гильдию магов. Вот, в итоге, и получалось, что вариантов-то у меня не слишком и много. Либо сеть империи Шат, либо сеть гильдии авантюристов. Можно и две сети сразу. Так как формально я имею двойное гражданство на данный момент, можно. Но все равно, это будут два отдельных, разных аппарата, лежащих в разных карманах. Концепция двух симочных аппаратов здесь была не в почете. Точнее, ее тут вообще не было. Получение и регистрация, соответственно, в приемной имперского департамента связи и в отделении гильдии авантюристов. Правда, идти куда-то было уже поздно. Вечер на дворе. За объяснениями в кабинете декана мы засиделись изрядно. Белмаут совсем был не прочь поболтать под бокальчик принесенного мной вина и соображенную уже его помощниками закуску. А я был не прочь послушать, ход соседства со столом, на котором присутствовало мясо, меня и коробило. Однако, там было не жаркое, а холодное, нарезанная ветчина и пара видов колбас, которые пахли несколько иначе, чем триггерное для меня жареное либо вареное мясо, так что, неприятно, но терпимо. Когда мой декан накануне вечером говорил мне дорого, то я как-то даже не представлял, насколько. Нет, сам-то аппарату артефакторов удалось купить за 2000 золотых всего. Всего. Пипец, я зажрался. И без особых сложностей. Пришел, светанул перстнем, спросил, подождал, принесли, купил. Никаких вопросов и препятствий. Артефакт, как артефакт, а ранг, форма и функционал обычного кнопочного тапика с земли. Метод дозарядки ядрами стандартный для артефактов подобного ранга. Дозарядка в любом отделении гильдии артефакторов, ну, это для обычных пользователей. Я-то имел достаточную квалификацию и уровень навыка, чтобы такие операции проводить самому в поле и на коленке, без специальных помещений и оборудования, что не являлось типичной ситуацией. Совсем не являлось. Я бы даже мог немного погордиться и назвать себя уникалом, но вспоминается старый анекдот, связанный с этим словом, и лучше я помолчу. Всего 2000 золотых. Всего. Действительно всего в сравнении с тем прайсом, который мне выкатили в приемной департамента связи. 10 тысяч золотых за подключение и регистрацию номера, и абонентская плата в размере 1000 золотых в год, плюс каждая минута разговора по золотому. Грабеж, самый натуральный. Я, как эти цифры услышал, так минуты на три онемел просто, и только стоял с выпученными глазами и глупо открывшимся ртом. Потом рот закрыл, натужно крякнул и полез в поясное хранилище за ядрами, так как наличных денег у меня в таком количестве, естественно, не было. Закупочная цена на ядра у них тоже оказалась буквально на самом пределе границы с хамством, на 10% ниже закупочных цен гильдии авантюристов. Однако, тащиться куда-то искать справедливую цену, менять, потом тащиться обратно, было откровенно лень. Так что, расплатился на месте. Видимо, на то у них и расчет был, с такими ценами. Ведь, тот, кто вообще может позволить себе такую роскошь, вряд ли станет торговаться. Хотя разные богатеи бывают. Да и, богатые стали богатыми не потому, что бездумно швырялись деньгами. Ну дай бог с ним. Купил и ладно. Но, что порадовало, удалось здесь же приобрести телефонный справочник с номерами ныне существующих зарегистрированных абонентов. Не секретными номерами, и не служебными. А так, и мне предложили услугу по засекречиванию моего нового номера еще за 1000 золотых в год. И услуга состояла только в том, что мой номер не станут включать в этот же справочник с его новой редакцией. Но уж на это я не пошел. Мясо с ними, пусть печатают. Спамы местного я не боюсь. Глава 18. В приемной имперского департамента связи все прошло быстро и гладко, так как и финансы, и свеженький дворянский патент у меня были. Да еще и патент не абы какой, а герцогский, хотя, меня само это сочетание слов сильно царапало по восприятию, ведь титул герцога, в известной мне истории земли, никогда не выдавался, а лишь наследовался. Ведь, Кто такой герцог по своей сути? Близкий родственник короля, которому не досталась корона королевства. Я же, никакому королю никакой не родственник. Рядом с королями не валялся, как и с их родственниками. А вот поди ж ты, герцог Иван звучит? Нет, не звучит. Да и не говорят тут так, здесь говорят. Иван герцог Эппл. Имя сначала, титул, потом. Примерно, как Иван слесарь из ЖЭКа или Иван мастер по вызову. Хаем, что-то меня не туда понесло. В общем, в департаменте все прошло быстро и гладко. Дорого, конечно, но быстро. И без лишних сложностей. А вот в гильдии авантюристов, внезапно, сложности как раз возникли. И, если бы составить себе труд хоть немного подумать, то их вполне реально было предвидеть, ведь они же логичные, и даже очевидные. Карточки-то у меня больше нет. Ни той, что на имя Ивана, ни той, что на имя Ичига. Сгорели вместе с остальными моими вещами. А вспомнил я об этом только уже возле стойки администратора в центральном отделении гильдии, том самом, которая на Дворцовой площади стоит, аккурат напротив академии. Пришел я такой, весь крутой из себя, с понтом прошел сразу к стойке, плюхнулся в кресло напротив стола дежурно приветливо улыбающейся мне миловидной администраторши, светанул перстнем, небрежно достал свою новенькую мобилку, второй экземпляр, оптом закупленный у артефакторов, и заявил, что хочу подключиться к сети. Девочка со всем полагающимся герцогу почтением поклонилась, улыбнулась еще слащевее и попросила мою карточку. Я, по привычке, полез уже в поясное хранилище и тут до меня доходит, что карточки-то нема. Очень, знаете ли, неловкое чувство. Надеюсь, что, хотя бы лицо мое в этот момент осталось непроницаемым и красными пятнами не пошло. Девчонка-то, понятное дело, ничего не сказала и ничем не выдала своего настоящего отношения к этой ситуации. Профессионал, что с нее возьмешь? Других в центральном отделении столичной гильдии не держит. Она, все с той же почти искренней улыбкой, продолжала ждать, пока я разражусь, наконец, и соизволю показать ей требуемый документ. Карточка, медленно проговорил я, опуская руки от пояса, утрачена. Потеряна, уточнила девчонка-администраторша. Сгорела, без остатка, уже вернув себе самообладание, сообразив, что всю неловкость ситуации навоображал себе сам, а на самом деле, ничего в ней такого и нет, обычный рабочий момент. Мало ли в каких передрягах авантюристам случается бывать, профессия-то далеко не из спокойных. Сгорела, чуть притушила улыбку и слегка сдвинула бровки администраторша. В обычном огне? Понятно, что не в обычном, вздохнул я, в магическом. Девушка несколько секунд помолчала, после чего вернула улыбке прежнюю яркость, а бровки вернула в штатное положение. Услуга восстановления карточки стоит. 2 золотых за медную, 5 золотых за бронзовую, 25 золотых, железо, 150 золотых, сталь. У вас какая была? Я, наверное, прифигел бы от таких цен, если бы до того не посетил департамент. Однако и возмущаться им не стал бы. Почему? Потому что прекрасно понимал, из чего складывалась такая стоимость. Карточка – это артефакт, причем, не абы какой, а изготовленный весьма квалифицированным артефактором. И, чем выше ранг карточки, тем круче квалификация артефактора, которому гильдия заказывает их. А работа мастера денег стоит, да и материалы не бесплатные. Одно только ядро Б-ранга, которое на стальную карточку идет, само по себе 100 золотых стоит. Так что, это еще очень по-божески. Стальная, вздохнул я и полез таки в хранилище за деньгами, благо наличку в департаменте не потратил, и она еще оставалась в достаточном количестве. Так что, 150 желтых кругляшей я на стол выложил, откуда они мгновенно исчезли, сметенные ловкой рукой администраторши. «Прошу вас, приложите руку для идентификации», поставила на стол широкий тонкий брусок из дерева со светлой полированной поверхностью, в то время, как перед собой откинула вверх часть поверхности столешницы, которая приобрела вид, да и, похоже, функционал небольшого монитора. В том же месте, где поднялась эта крышка, обнаружилась клавиатура, всамделишняя, классическая, с QWERTY-раскладкой. Преодолев удивление, я положил ладонь на брусок и приготовился ждать. Кстати, размер бруска оказался таков, что на нем бы еще 4 таких моих ладони уместилось. Видимо, девайс универсальный, не только на расу людей рассчитанный. Поверхность бруска едва заметно засветилась, потом погасла, а девушка принялась быстро-быстро водить глазами по экрану перед собой. «Иван, все верно», — зарегистрировались в качестве авантюриста стального ранга в отделении гильдии района Хулун-Буир города Шивайранской империи, прочитала она. До этого регистрировались, как медный авантюрист в отделении города Камиш королевства Ганал. «Да, все верно», — кивнул, подтверждая я, подтверждая ее слова, и свою догадку о наличии централизованной базы данных на своих членов в распоряжении гильдии. А, возможно, что даже и с распределенным доступом к данным это было бы охренеть, как круто. Ваша светлость, быстро стрельнув наметанным профессиональным взглядом на мой перстень, безошибочно определила титул она. К сожалению, простое восстановление вашей карточки невозможно. Во как, изумился и даже слегка растерялся я. Вам необходимо пройти стандартную проверку уровня на камне оценки, поспешила добавить она.